368. Великие истины живут в пространстве, будучи доступны для восприятия. Они становятся доступными для сознания к ним устремленных и могущих их воспринять. Но так как таких сознаний мало, то каждая истина нуждается в провозвестии, когда приходит ее время, и сознание масс дорастает до нее. Каждая эпоха в истории человечества характеризуется пространственной доступностью понимания определенного спектра космической истины или космического знания. И в соответствии с этим и происходит провозвестие. Каждая эпоха выдвигает значение какой-нибудь определенной стихии, в аспекте которой и происходит восприятие даваемых человечеству знаний. Так эпоха Водолея дает человеку победу над воздухом и пространственные достижения. Огонь и воздух, как стихии, связаны тесно. Потому огненную эпоху возглавляет Аквариус. Зависимость человечества от стихии и влияний астрологических нельзя отрицать. Скоро на помощь астрологии придет наука, и астрономия станет изучаться со стороны воздействия звездных лучей на нервную систему человека и нервные узлы его центров. Не отрицать надо, а изучать и исследовать. Конечно, заблуждения человечества чудовищны, но астрология не заблуждение, но прорыв сознания в сферы космической истины. Светила являют собой небесную иерархию, принимают деятельное участие в жизни элементов, находящихся под влиянием каждого. Эти элементы, входя составными частями в растительные и животные организмы, а также и камни, то есть природу неорганическую, находятся в своих комбинациях под влиянием управляющего ими светила, через которое оно и действует на явление непосредственно. Магнит ауры по своей принадлежности – к той или иной стихии, соединяется с лучами светил и получает по ним энергии воздействующие. Ауру имеет все живущее, до атома включительно. Так что воздействие пространственных лучей захватывает все формы жизни. Даже строительство человеческое, в котором в разные сроки преобладает то дерево, то камень, то металл, то все они взятые вместе, обусловлено влиянием стихий и тех элементов, которые преобладают, или их комбинаций. Сейчас наступает эпоха синтеза, потому к строительству привлекаются все элементы, но огонь господствует и подчиняет себе стихии воды, земли и воздуха. Также и страны, особенно предназначенные к расцвету, процветут под влиянием мощного воздействия светил. Вся история человечества, и огонь культуры, и расцвет цивилизации обусловливались светилами. Атлантида, Египет, Греция, Вавилон, Индия и все прочие центры культуры вспыхивали всеми огнями жизни, чтобы потухнуть и дать место новым центрам, идущим им на смену. Некоторым странам, как, например, Индии, суждено возрождение. Здесь уже бессильна воля человеческая. Она лишь может способствовать или мешать космическому решению, будучи в конечном итоге вынужденной всегда ему подчиняться. Франция терпит позорное поражение. Народ героизма не проявляет. Страна новая одерживает грандиозные героические победы. Народ горит силою духа. Светило мощно воздействует. Знаки благоденствия горят над страной. Охранена космически. Лучи дают жизнь и энергии для строительства. Именно переменою астрологических пространственных условий объясняются сдвиги великие. Прежняя тихая сонная жизнь с ее подчас дикими и уродливыми формами канула в вечность. Настало новое время возрождения всех сил духа, зажженного пространственными лучами. Сотрудничество космическое уявляется в понимании характера и требований момента и действий соответствующих. Кто пойдет в ногу с воздействием космического магнита, устоит. Высшие духи и просветленные пониманием сознания яро с магнитом космическим сотрудничают. Восстающие и отстающие будут сметены гигантской волной эволюции. Ведущие должны удержаться на гребне волны, иначе захлестнет и их. Каждый день приносит новые требования, в соответствии с которыми должна строиться жизнь. Не понять их значит быть сметенными с исторической сцены. Лишь понимание и исполнение пространственных решений дает право на новую жизнь. Все не могущее восходить обречено пространственной справедливостью. Время великое, время великих сдвигов и изменений, время расплаты по историческим счетам, время сотрудничества с иерархией света. Калейдоскоп событий ум человеческий предвосхитить не в силах. Приводится в действие рычагами причин, но приводящие их руки не знают и не в состоянии учесть следствий ими самими вызванных. Лишь ведущая рука иерарха и видит, и знает, и предусматривает. Потому лучший жребий дан стране лучший, потому светло будущее, потому тот, кто с нами, станет победителем.